Глава 45. Уснуть на новом месте у меня получилось не сразу. Мы вернулись домой около полуночи, так что я решила не разбирать чемодан и, заправив постельное белье, просто легла в узкую кровать. Из-за сломанных навесов дверь в мою комнату до конца не закрывалась, так что в комнату проникал луч света из гостиной. Рокки до 2 часов ночи тарабанила пальцами по клавиатуре своего ноутбука. Прислушиваясь к этим отпечатывающимся звукам, я пыталась представить, что может испытывать человек, на пороге которого возникает не просто его воскресший предок, но предок, выглядящий моложе своего потомка. Хотя Рокки и старается скрыть свое потрясение за стойкой маской хладнокровия, ее внутренний переворот очевиден. Стоило Рокки отправиться спать, как сон пришел и ко мне. Утром, перед тем, как выехать в Вермонт, мы побывали в местной лаборатории, в которой я сдала кровь на ДНК-анализ. Рокки из своего кармана оплатила ускоренный процесс оформления результата. Также она оплатила наш завтрак в кафетерии, в очередной раз отказавшись делить счет напополам. И это при том, что у нее туго с финансами. Я краем глаза увидела в ее мобильном банке цифру, которой она располагает. Всего лишь $2835. Может быть, у нее есть и наличные, но как можно угощать меня, имея на своем счету меньше $3000? На выезде из Хартварда Рокки заехала на заправку, чтобы заполнить бак под завязку. Снова исключительно за свой счет. Мне уже становилось неловко, но что поделаешь? Я решила убедить внучку в том, что у меня дела с финансами даже хуже, чем у нее. Не хочу терять ее из-за денег. Так что думается мне, что лучше хотя бы некоторое время побыть нищей родственницей. Так можно понять, с тем ли человеком я имею дело. И пусть я в Рокки не сомневаюсь, все равно хочу узнать ее получше. Так как не смогла узнать ту семью, из которой ушла Мирабелла. Заправив бак, Рокки села в машину с 2 цилиндрическими упаковками чипсов, которые сразу же бросила мне в руки. Машина завелась только со 2-го раза. Мы собирались преодолеть около 500 миль, длина маршрута до Берлингтона и обратно, на разваливающемся на части корытце. Отчего-то мне это нравилось. Может быть, мне нравилась даже не столько вся эта ситуация, сколько самоуверенность моей внучки. Я раскрыла одну из 2 упаковок чипсов, которыми мне без слов предложили угоститься. «Кем ты работаешь?» — решила начать издалека я. «Секрет!» От столь неожиданного ответа моя рука замерла над первой чипсинкой. «Но работа хоть есть?» «Я нашла дело своей жизни. Ну или оно меня нашло. Так что занимаюсь своим предназначением». Мы выехали на трассу. «Здорово». «Очень». «И сколько зарабатываешь?» «На старте финансовое положение нестабильное». «Насколько нестабильное?» «Очень». «Но ты не хочешь искать высокооплачиваемую работу?» «Ты меня не услышала? Я дело своей жизни нашла. Тот, кто подобное нашел, уже не сможет заниматься чем-то другим, а если и попробует, качество его труда будет низким. Нет уж, я лучше за 100 баксов в месяц перебиваться буду, чем займусь не своим, чужим делом. Открой-ка мне чипсы». Я открыла упаковку и протянула ей таким образом, чтобы она могла удобно дотянуться до чипсов. «А что с парнями? Были?» «Мне 25, конечно, были». «И почему ты сейчас одна?» «Не срослось». «Какая же она немногословная. Информацию о ее личной жизни и клещами не вытянуть. Вся в себе». Она такой была и в детстве. Слушает больше, чем говорит. Готова понять все, ну или почти все. Рокки не была настроена на беседу, так что всю оставшуюся дорогу мы проехали молча, громко слушая музыку. Плейлист моей внучки состоял из смеси легкого рока с тяжелым, и что странно, он понравился мне, хотя всю свою прошлую жизнь я отдавала предпочтение спокойной музыке и классике. «А он ничего, хорош», — заметила Рокки, остановившись по диагонали через дорогу от моего бывшего дома. «Главное, дизайн отлично подобран. Большой красный шрифт на белом фоне сложно не заметить». «Джерри — отличный маркетолог, рекламщик до мозга костей. Наверняка он позаботился о том, чтобы вывешенный на окне моей бывшей квартиры баннер с надписью «Продается» выглядел действительно кричаще. В конце концов, на баннере был крупным шрифтом указан именно его номер телефона. Смотреть на это было неожиданно больно. Поэтому не я, а Рокки продолжила говорить. «У меня два варианта. Можно попробовать пробраться через заднее окно, а можно взломать дверь». «Что? О чем ты?» «Да не переживай ты так. Тут всего лишь первый этаж». «Ты что, хочешь взломать частную собственность?» «Только с согласия хозяйки этой собственности. Эта квартира принадлежит тебе. Забыла?» Я смотрела на внучку широко округлившимися глазами. Наверное, поэтому она решила поинтересоваться. «Что именно тебя смущает?» «Смущает? Да я в шоке!» «Давай тогда шокирую тебя еще больше, огласив тебе занимательный факт о том, что я и не такое проворачивала. Моя бабушка точно бы не одобрила подобный драйв. Но ты ведь не Мирабелла, да, Рошель?» Она положила свою руку на мое плечо и заметно сжала его. «Успокойся. Тебе нужны какие-то твои вещи. Мы возьмем их и тихо, мирно уйдем». Я приподняла руку с ключом, который забрала с собой не специально. Он затерялся в той одежде, в которой я сбежала, а когда я его обнаружила перед тем, как избавиться от одежды, решила оставить на память. «О, с этой отмычкой нам будет гораздо проще», — согласно кивнула моя родная бандитка. Не знаю, что именно я хотела забрать. Я вообще только на пороге квартиры осознала, что не пришла за чем-то конкретным. Может, за эмоцией? Поджилки тряслись, пальцы подрагивали, так и хотелось почесать нос. «А у тебя уютненько», — вдруг произнесла Рокки, взяв в руки кривобоко лежащий на спинке дивана фотоальбом, который должен был лежать в полке гостиного комода. Состояние квартиры было впечатляющим. Не то чтобы откровенный кавардак, граничащий с хаосом, но беспорядок достаточный, чтобы понять, что в моих вещах рылись явно с целью отыскать что-то ценное. Искали, конечно, вакцину Бофорта. Не знаю, возможно, я думала, что придя сюда, я почувствую силу от стен родного дома, но по ощущениям получилось с точностью наоборот. Я неожиданно увидела себя певчей птицей, вернувшейся в душегубную клетку. Мысль, главное, чтобы клетка не захлопнулась, чуть не заставила меня выбежать из квартиры прочь. Но следующая мысль... «Нет, ничего не захлопнется, Рокки ведь здесь со мной, значит, все будет хорошо», заставила меня двигаться дальше. На кухне в шкафчике под раковиной я нашла пустую картонную коробку и, пока Рокки осматривала бардак в гостиной, начала собирать то, что останется мне или моей внучке реликвиями из прошловековой жизни. Я положила в коробку пухлый фотоальбом, заполненный черно-белыми и коричневыми фотографиями. Забрала из своего сундучка воспоминаний только одно украшение — черепаховый гребень Корнелии, моя прекрасная свекровь, единственная известная биологическая прабабка Рокки. О ней обязательно должна сохраниться память. В прихожей нашелся потертый поводок Вольта, с которого я сняла брелок в форме щенка. Всего вещей набралось совсем немного — 22 мелочи, так что коробка осталась на 70% пустой. Покидая квартиру, я не стала оборачиваться. Рокки сама закрыла дверь на ключ, после чего вдруг отобрала у меня коробку. Я попробовала протестовать, я сама... «Не для того я тащилась сюда из Коннектикута, чтобы обсуждать с тобой, кто именно понесет твою коробку». Мой мягкий характер уступил скале, но на отобранной из моих рук коробке неожиданности не закончились. И следующие из них были не такими приятными, какими меня одаривала Рокки. Они были ужасными. Их было две. Ровно две неприятности шагали по тротуару к нам навстречу. Мои невестки, Присцилла и Лукреция. Я чуть не вскрикнула, увидев их. Столкновения было не избежать. Стоило мне понять, кто именно шагает прямо на нас, как я взаправду услышала щелчок фантомного замка, запирающего мою персональную клетку. Так успешно сбежать, чтобы в итоге вернуться ради мелочевки памяти. О чем я только думала? Я даже не успела отругать себя. Пришлось резко затормозить вслед за Рокки, потому что мы столкнулись лоб в лоб с моим самым страшным сном. «Рокки!» — прищурилась жена моего младшего сына. «Тетя Присцилла В ответ в полуулыбке поджала губы Рокки. К моему удивлению, эти две женщины обдали меня всего лишь беглым взглядом, меня спасла кепка, оранжевые пряди волос, то, что я стояла позади Рокки, после чего сфокусировали свое внимание на Рокки. «Надо же, как ты выросла!» Присцилла взялась за короткую ручку сумочки, висящей на ее плече, и заметно вздернула подбородок, что, по моему опыту общения с ней, могло предупреждать о готовящемся нападении. «Но я тебя сразу узнала бы даже в толпе». «Вот как?» «Да, ты внешне очень сильно похожа на Шона. Надо же, в этой семье, видимо, все дети похожи на своих отцов. Йенс Керри — копии Джерри, Валери с Беном — копии Закари, а ты — копия Шона». По моей спине пробежались мурашки от услышанного. «Рокки ведь так похожа на меня». Я интуитивно уперлась взглядом в тротуарную плитку, стремясь спрятать свое лицо под спасительным козырьком кепки. «Моя Лаура тоже похожа на Джерри», — подала обиженный тон Лукреция и скрестила руки на груди, таким образом, видимо, показывая своей новой подруге, с которой прежде не особенно ладила, обиду на то, что про ее потомство забыли. «Нам позвонила соседка, миссис Льюис. Сказала, что в квартиру Мирабеллы проникли подозрительные личности. Моя соседка по лестничной площадке, Джиневра Льюис, казалась неплохой женщиной, но при этом являлась жуткой сплетницей. И чем старше она становилась, тем больше масштаб обретала ее хобби. Ее дети планируют отдать ее в престарелый дом до конца года». От воспоминания ситуации, в которой я сама находилась еще несколько дней назад, безразличие детей и престарелый дом, по моей коже забегала новая волна неприятных мурашек. «Я предупреждала, что приеду, чтобы взять некоторые вещи бабушки на память». Выражение лица Присциллы отразило удивление, а Лукреция сразу же начала театрально рассматривать свой ярко-салатовый маникюр и выдала туповатым голоском. «Да, она звонила. Я забыла сказать». «Интересно, этот волк в овечьей шкуре забыл сообщить о звонке Рокки только Присцилле или вообще умолчал об этом событии для всех?» «В любом случае, ты не имела права заходить в квартиру, которая тебе не принадлежит, без нашего разрешения». Присцилла пошла в открытую атаку. Но Рокки была из тех, кого не способен тронуть чей-то истеричный выпад. «Ну, знаешь, эта квартира сейчас и вам не принадлежит. По закону я могу вступить в наследство в любой момент, и тогда вам придется по-честному делить прибыль от продажи бабушкиной квартиры». «На тебе». Жила-жила в своем Коннектикуте и вспомнила о бабушке только когда наследство объявилось. «То же самое я вполне могу сказать о вас, тетя Присцилла». Хладнокровно повела бровью Рокки, и по выражению лица Присциллы я поняла, что она воспринимает этот разговор не иначе как бой, который ей очень сильно хочется выиграть. «А ну-ка, дай сюда коробку, что ты там себе набрала?» С этими словами Присцилла схватилась за коробку и открыла крышку. Если бы она увидела там что-то по-настоящему ценное, она бы возликовала. Она бы схватилась за ценность, она бы обозвала мою внучку воровкой, но там лежали сущие безделушки. Разочарование исказило лицо этой женщины гримасой негодования. Рокки резко отвела коробку в сторону, тем самым как будто стряхнув Присциллу с ее края, как стервятника с питательной косточки. «Набрала всякого хлама». Осуждение в голосе моей невестки было настолько осязаемым, что я совсем не узнала эту женщину. Она была матерью моих внуков, внуков Бэкс и Трумана, внуков Геральта. Она так красиво улыбалась, когда Закари любовно гладил ее по плечу. Где та женщина? Кто эта самозванка с лицом, выдающим эмоциональный интеллект сущей гарпии? «Знаешь что, я не отдам тебе эту коробку». Она было протянула свои руки в сторону коробки, но Рокки была выше нее и проворнее, так что с легкостью отвела коробку в сторону. «Ну-ну-ну, тетя Присцилла, аккуратнее! А то ведь расстроите меня сейчас, а я возьму и всерьез подам заявление на вступление в наследство. Придется вам делиться деньгами с продажи квартиры и загородного дома, который, между прочим, был построен моим отцом. И придется дяде Закари отдать оставленную мне бабушкой долю его наследства, а это без малого 50 тысяч долларов, который вы уже наверняка придумали, как потратить, или даже уже потратили». Лицо Присциллы окаменело, Зато сразу же оживилась Лукреция. «Я уже говорила тебе в нашем телефонном разговоре. Почерк в завещании неразборчивый. Никакая экспертиза не докажет, что он может принадлежать Мирабелле. Я здесь, чтобы сохранить память о бабушке», — Рокки встряхнула коробкой в своих руках. «Хотите себе наследство? Забирайте. Мне ни оно, ни вы не интересны. Аривидерчи». От этого слова «аривидерчи» я как будто пришла в себя. Именно этим словом я сама в прошлой своей молодости заканчивала многие дебаты, внутренние или внешние. Сказав так, Рокки уверенно обошла двух потрясенных женщин, и я поспешила последовать за ней. «Эй!» — нас окликнула Присцилла. Мы обе остановились. Рокки обернулась полностью, а я только полубоком, продолжая прятать свое лицо под кепкой. «С подружкой заявилась!» В голосе Присциллы послышалась крайняя степень презрения. «Ты всегда была не такая, как все дети. Так вот в чем причина». Ее презрительный взгляд перебросился на меня, как будто именно я и являлась причиной странности Рокки. «Что это? Что она имеет в виду?» Прежде чем я успела понять, она вдруг вытащила из своей сумочки непонятную стопку мелкой бумаги, перевязанную бечевкой, и совершенно неожиданно швырнула ее прямо к ногам Рокки. Впившись взглядом в брошенное, я поняла, что это не что иное, как пухленькая связка конвертов, верхний из которых был украшен рисунком явно ручной работы, выполненным черными чернилами. «Забери это!» — скорее выпалила, нежели произнесла Присцилла. «Нам не нужно то, что нам не принадлежит!» Заметив неожиданное напряжение на лице Рокки, я бесконтрольно прошептала ей. «Что это?» Дальше произошло то, чего я совершенно никак не могла ожидать. Рокки не проигнорировала, не развернулась и не ушла. Она наклонилась и подняла брошенное, как будто оно могло иметь такую ценность, чтобы она склонилась за ним. «Да что же происходит? Как она смеет бросать к ногам моей внучки, что бы то ни было?» Рокки с невозмутимым выражением лица забросила связанную стопку непонятных конвертов в коробку и вдруг задала этим женщинам непонятный для меня вопрос. «Здесь все?» «До единого». «Почему они у тебя?» «Переадресация почты. Слышала о таком понятии». «Зачем?» «После смерти Шона мы оберегали Геральта с Мирабеллой. А ты чем занималась?» Это был бессмысленный диалог. Рокки это понимала не хуже меня. Не собираясь продолжать участвовать в этом бреде, она развернулась и начала переходить дорогу в неположенном месте. Я, не задумываясь, последовала за ней. Благо, движущихся автомобилей сейчас на улице не было. Когда я садилась в машину, я увидела Присциллу с Лукрецией, заходящими в подъезд дома. Они не догоняли нас, чтобы отобрать у Рокки коробку. Они уже причинили достаточно боли, как им казалось. Но они даже не подозревали, что причинили ее гораздо, гораздо, гораздо больше, чем им того хотелось бы. Сев за руль, Рокки вверила коробку назад в мои руки и начала попытки завести машину, способную увести нас подальше отсюда. «Спрошу только ради праздного любопытства. Ответь, как все эти годы ты выносила их общество?» «Я же...» — мой голос дрогнул. В глазах помутилось от слез, которые не сорвутся. В горле запершило от колючего кома, от которого не откашляться. «Я же их и породила. Не вини себя во всем. «Что они...» Слова застревали в горле, глаза начало щипать. «Что они имели в виду, когда говорили, что ты не такая, как все?» «Да они решили, будто ты моя девушка». «Что?» Резкий шок так внезапно ударил меня в самую голову, что даже глаза перестало щипать. «Но ты же не лесбиянка, ведь нет?» «Нет, конечно!» Мотор завелся, а Рокки в своем ответе сорвалась на откровенный смех. Ее, очевидно, не расстроила встреча с дальними родственниками, которые, по сути, никем ей не являются. Как и мне, они являются никем. Я позволила чужакам прикидываться моей семьей. Дурацкая жертва. И снова из тяжелых мыслей меня вырвало, словно выловило спасательным кругом из океана отчаяния Рокки. «Я трахаюсь исключительно с мужчинами. Против природы не попрешь». От услышанного я так резко смутилась, что, почувствовав мгновенный прилив краски к лицу, вжалась в сиденье и немного сползла по нему вниз. «Все в порядке, Рошель. Твоя внучка трахается исключительно с мужчинами. Это ли не повод для счастья? В теории ты еще можешь стать настоящей прабабушкой, а не приемной». Чтобы отвлечься от крайней степени своего смущения, сначала я решила подумать о том, какая Мирабелла была наивная, когда смела полагать, будто эти люди передадут ее единственной кровной внучке не просто честную и положенную ей, но официально завещанную ей ее бабушкой долю наследства. Однако самобичевание не помогло отвлечься быстро, так что я полезла в коробку. «Что это? Что это за письма?» Для начала я прочла адрес получателя. Странно, адресом был указан наш с Геральтом старый дом, который мы давно продали. Но вот я читаю строки об отправителе. «Рокки Армитидж, Коннектикут, Хартфорд». Меня словно в пальцы ужалило. «Рокки, что это за письма?» «Не узнаешь? Это мои письма тебе». «Я впервые их вижу». Внутри моей грудной клетки будто кратер взорвался. «Почему я впервые их вижу?» «Должно быть, мои дядя и тетя решили уберечь тебя с дедом от общения с единственным напоминанием о вашем погибшем сыне». «Ты писала мне письма?» Я как будто в соседней вселенной очнулась. Я не понимала, что происходит. «Да», — молчок. «Сразу после переезда в Коннектикут по письму в месяц. Ты не отвечала, поэтому со временем писем стало меньше. Последние 10 лет по 3 письма в год. Твой день рождения, мой день рождения и день рождения отца». 30 писем только за последние 10 лет? И в этом году тоже было письмо. Я не получала их, Рокки. Я начала пальцами разбирать стопку конвертов. Я не получала их! Я это уже поняла. Ты поэтому думала, что я забыла о тебе? Потому что за все эти годы... не получила от меня ни одного ответа. Мои слезы никак не могли проступить через мои широко распахнутые от шока глаза. Как будто застыли где-то внутри, замерзли и теперь кололи черепную коробку и кончики пальцев, обращая горячую кровь в моих венах в лед. А ты, получается, думала, что это я о тебе забыла. Но ты не забыла, ты писала мне. Ты тоже не забыла. Ох, Рокки. В моих руках задержалось письмо, датированное декабрем прошлого года. На мой ошарашенный вздох, моя внучка, не отрывая от дороги своего сосредоточенного взгляда, с неопределенной эмоцией выдала следующие слова. «Ну, письма. Прошлый век. Мы с тобой могли позвонить друг другу. Кто нам мешал?» «И правда. Кто?»